Скоро госпиталь начал эвакуацию раненых в тыл, и мы поехали в эшелоне в Сибирь. Часть из нас не видела в этом никакой необходимости. Раны заживали, и скоро можно было выписываться. В поезде раненых осматривала специальная комиссия, и тех, у кого раны уже заживали, высадили в Воронеже, направив в госпиталь. Летчик тоже не захотел ехать в Сибирь и попросился оставить его с нашей группой в Воронеже. Под вечер, осенним пасмурным днем, мы остановились в Старом Осколе. Станция была забита эшелонами. Наш поезд остановился на крайнем пути, а с другой стороны стоял состоящий из товарных вагонов эшелон с пополнением для фронта. Вдруг из низких облаков вынырнули три немецких бомбардировщика и начали бомбить эшелоны. Кто мог, выпрыгивал из вагонов и, спасаясь, убегал в сторону от эшелонов. Раненые в ноги скакали на костылях, а то и на одной ноге. Мы с летчиком укрылись в канаве близ нашего вагона. С первого захода немцы в эшелон не попали, но одна бомба разорвалась близко от нас. Услышав свист падающей бомбы, мы легли на землю. Около нас лежали несколько молодых бойцов, и когда самолеты ушли на разворот, один новобранец взглянул на летчика, ужаснулся и спросил: «Это что, вас сейчас так опалило?» Летчик в шутку ответил: «Да!» И тогда боец выскочил из канавы и побежал в поле к лесной посадке. Но в следующих заходах немцы угодили в эшелон с пополнением, и там было много убитых и раненых. Наш же эшелон не пострадал. Машинист дал сигнал к отправлению, и раненые возвращались в свои вагоны. Далеко от вагона в лесной посадке кричал один раненый с загипсованной ногой. Из вагона он ускакал, а вот обратно вернуться не мог. Летчик сказал, что в такую погоду так точно выйти на цель самолеты могли только по радиосигналам, и их навели на цель. Ночью мы приехали в Воронеж, где в здании совпартшколы размещался госпиталь. Это было старинное здание с высокими потолками и широкими коридорами. Рана моя почти затянулась, я готовился к выписке. В госпитале был хороший зубной врач, и мне подлечили зубы. Пробыв в этом госпитале 6 дней, 18 октября я был выписан с направлением в Москву в распоряжение управления кадров главпу РККА. Мне выдали литер на поезд до Москвы и справку такого содержания. Дана старшему политруку П-021 армии товарищу Примилову Анатолию Игнатьевичу в том, что означенный товарищ Примилов АИ находился на излечении в 398-м Ф-госпитале с 12-х по 18-х 1941 года по поводу осколочного ранения левой голени без нарушения целостности кости. Ранение получил 16-го, 8-го, 41-го года на фронте. Лечился в ряде госпиталей. Лечение консервативное. Раны полностью закрылись. Функция ноги не нарушена. Выписывается в часть в хорошем состоянии. По мнач-госпиталя по медчасти врач второго ранга Броук. Скреплено гербовой печатью. Сортировочный госпиталь номер 398. Так закончился еще один этап в моей фронтовой жизни. На прощание оставшийся долечиваться в госпитале летчик подарил мне свою майку сиреневого цвета. Потом я носил ее всю войну. В эти дни обстановка в стране была тяжелая. На фронтах шли тяжелые бои. Немцы прорвались к Москве. 19 октября в Москве было введено осадное положение. И вот в такой тяжелый момент я должен был туда попасть. Под Москвой. В безлюдном, темном, незнакомом Воронеже я с трудом нашел вокзал. Нигде ни огонька, нет прохожих, трамваев, машин. Ну а на вокзале было полно народу. Все ожидали поездов на восток, на Москву. Поезда ходили без расписания, и прямое движение на Москву через Елец было закрыто. У воинской кассы полно ожидающих. Я не мог включиться в такое пассивное ожидание. Подошел к коменданту станции, и тот посоветовал мне попроситься в идущий на Москву эшелон с пограничниками. Начальником поезда и командиром полка пограничников был старший лейтенант. Он рассказал, что его полк едет на защиту Москвы из Баку. 3 месяца полк обучался вести уличные бои. Все в полку хорошие пластуны, ребята на подбор. Он расспросил меня, где я был на фронте, как получил ранение, и приказал своим бойцам найти мне место на нижней полке и накормить меня. В наше купе набралось много бойцов, которые задавали мне различные вопросы о боях, о героизме и отваге красноармейцев, о повадках немцев, о немецком оружии. Всю ночь я рассказывал о войне, отвечая на многочисленные вопросы. Эти бойцы были особого склада, очень грамотные, культурные, хорошо политически подготовленные и отлично обученные воевать. Рано утром поезд прибыл в Мичуринск. Я вышел на перрон с раздумьем, не махнуть ли мне попутным поездом в Вольск, к семье. Езды туда около суток, побыть там денек-два и обратно. Но я понимал, нас, старший политсостав, не случайно собирали в Москву. Мы там были нужны в эти тревожные дни. Я снова сел в поезд, и он вез нас целый день. На каждой станции стояли эшелоны с эвакуированным имуществом, людьми, а вблизи станции стояли воинские части всех родов войск. Чувствовалось, что это все для защиты Москвы. Особенно много воинских частей было за Рязанью. Темной октябрьской ночью, 21 октября, эшелон с пограничниками прибыл в Москву на Казанский вокзал. Распрощавшись, я вышел и у коменданта вокзала узнал место сбора старшего политсостава. Это место мне было хорошо знакомо. В 5-м Донском переулке, где были курсы политсостава в 1935 году. В метро было очень много москвичей. Они приходили сюда на ночь, чтобы спокойно отдохнуть перед напряженной работой. Большинство составляли женщин с детьми. Больно было смотреть на детей, спящих на руках матерей, на чемоданах, матрасиках, раскладушках или просто на полу на одежках. Одна женщина попросила меня посмотреть за спящим 3-годовалым ребенком, а сама пошла узнать обстановку с транспортом. Потом она рассказала мне, что является женой подполковника из генштаба, направленного на фронт, но не имеет от него никаких вестей, он не пишет. Я спросил фамилию и вспомнил, что такой подполковник был в штабе 21-й армии. Я видел его несколько раз в оперативном отделе, а однажды он познакомил нас, политодельцев, с положением на фронте. Запомнить его было легко. Генштабисты носили лампасы на брюках, как современные генералы. Я сказал женщине, что ее муж находится в Гомеле, а теперь эта армия на Украине. Потом я помог донести ее чемоданы до квартиры, и прежде чем идти к месту сбора, зашел пообедать в ресторан на площади Пушкина, как после возвращения с Дальнего Востока в 1939 году. Официант сказал, что из меню подаст любое блюдо, но нет столовых приборов. Оказывается, бежавшие в панике из Москвы прихватили с собой дорогие столовые приборы. Но у солдата всегда была ложка за голенищем сапога. В постановлении ГКО о введении в Москве осадного положения о нарушителях порядка было указано немедленно привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала о провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте. Это постановление было 19 октября, но я приехал в Москву утром 21-го, и все было спокойно. Людей на улицах было очень мало, да и без дела слоняться было некому. Многие здания были закамуфлированы, как и мавзолей Ленина, и имелись следы от налетов немецких бомбардировщиков. Сгорел кинотеатр на Арбате, повреждено правое крыло здания МГУ на Маховой. Было больно за Москву, но все верили, что город врагу не отдадут. Вот в таком состоянии я от обеда в ресторане поехал на Шабловку. Здесь после курсов было организовано военно-политическое училище. Теперь курсантов здесь не было, располагался резерв старшего политсостава, подготовленный к эвакуации в глубокий тыл, в Шадринск, Курганской области. Эвакуации я не подлежал и оставался в резерве для назначения на должность в самое ближайшее время. Я прошелся по зданию, где учился в 1934-1935 годах. Никого из персонала уже не было. В библиотеке часть книг валялась на полу. Столовая не работала. Нам выдали продовольственные карточки на несколько дней. Уходить никуда не разрешили. В прикроватных тумбочках, убывших в эвакуацию, оставались личные вещи и даже исправная обувь. Никому это не было нужно. Через день, глубокой ночью, меня вызвали на комиссию главпура для назначения на должность. Укомплектовывался политсостав новой армии. Захожу, докладываю и удивляюсь. Комиссию возглавляет бригадный комиссар, мой хороший знакомый сослуживец по Петрозаводску, Саша Вишневский из 18 СД. Я сделал вид, что не знаком с ним, но он сам поздоровался со мной. Мне предложили должность редактора армейской газеты, но я отказался, и в составе группы в 5 человек был направлен начальником резерва в распоряжение политотдела 30-й армии, которой командовал генерал-майор Хоменко. В группе все были старшими политруками. Левин, участник финской войны. Груздев из Фурманова, хорошо знавший моего брата и жену, и еще двое. Нам надо было проехать до мытищной электрички, разыскать артиллерийский склад и с машинами, везущими снаряды, ехать в район Калязина и Кашина, где располагался штаб армии. Старшего в группе не было, но все мы действовали дружно и слаженно. Когда подошли машины, мы помогли погрузить ящики со снарядами и доехали по бездорожью до Загорска, а дальше добрались на попутной полуторке. Несколько раз мы вытаскивали машину из липкой грязи, перепачкались в ней, заночевали в доме ветеринарного врача и утром переправились на пароме через Волгу. Расстояние до Кашина было менее 30 км, но мы преодолели его только к вечеру и снова остановились на ночлег. В итоге, когда мы добрались до места, оказалось, что 30-й армии здесь нет. Мы решили возвратиться в Москву и на этот раз потратили на дорогу 2 дня, а не неделю. Мы снова явились в резерв, а старший батальонный комиссар, что направлял нас сюда, начал упрекать нас в трусости, мол, мы боимся отправиться на фронт. Лишь теперь он узнал точное расположение 30-й армии, и мы вновь уехали. Сказали, что это он мог сделать и раньше. Теперь наш путь лежал в город Клин. По Ленинградскому шоссе было большое движение машин. За Москвой были построены противотанковые заграждения, и перед ними вырыты глубокие рвы. КПП тщательно проверял проходящий транспорт и едущих людей. Проверили и наши документы, и мы покатили дальше. За Клином мы встретились с членом ВС армии, бригадным комиссаром Абрамовым, который дал нам поручение оказать помощь местным органам в эвакуации предприятий и материальных ценностей из угрожаемых районов. Мы помогали вывозить ковровую фабрику, зверей из заказника наркома Ворошилова с берега Волжского водохранилища, имущество колхозов и самих колхозников. Этим мы занимались и днем, и ночью, а жили в деревне, в пустом доме эвакуированного колхозника. Вторым поручением была проверка госпиталей для выявления вылечившихся раненых и задержавшихся в госпиталях лиц рядового и сержантского состава и политработников ротного звена. В армии ощущался недостаток личного состава, и командование искало резервы. С мандатом от ВС 30-й армии я побывал в нескольких госпиталях и проверил команды выздоравливающих. Многих направили на сборные пункты, как годных к службе в частях. Как политработник, я занимался не только этим поручением. Раненые хорошо чувствовали недостатки и при посещении палат рассказывали мне о случаях несвоевременной перевязки раненых, плохом обеспечении бельем, теплыми одеялами, о том, как плохо убирались палаты, несвоевременно кормили тяжело раненых. От начальников и комиссаров госпиталей я требовал немедленного устранения недостатков. В Рогачеве у врачей имелся радиоприемник, и мы послушали волнующий и вдохновляющий доклад И.В. Сталина. А через день, 7 ноября, Сталин произнес речь на параде Красной Армии на Красной площади. Это вдохновило и подбодрило всех фронтовиков, укрепило у них веру в дело победы. Когда я отчитался за выполнение этого поручения, то получил новое – заняться эвакуацией населения из деревень западнее Волжского водохранилища. Мы уговаривали жителей эвакуироваться, машины уже стояли в деревне. Нам удалось вывести немало жителей, но привычка жить в собственном доме, незнание того, что принесут с собой немцы, не давали многим решимости для отъезда. В одной из маленьких деревень я долго до темноты держал машину около дома и ждал, когда соберется молодая женщина с ребенком. И тут, на другом конце деревни, появились немецкие автоматчики. Только тогда женщина решилась уехать. Запомнилось мне и то, как при въезде в деревню с линии фронта у дороги я увидел колхозника, который пытался остановить проходящие машины, едущие к Ленинградскому шоссе. Он стоял и плакал, а около него находился ящик, закрытый теплым ватным одеялом. Я расспросил его и узнал, что он пчеловод и пытается спасти пчелиную матку, имевшую золотую медаль от ВСХВ. «Пусть дом мой пропадет, но матку спасите!» Нам удалось посадить его с ульем на проходящую машину, и домой он так и не забежал. Немецких мотоциклистов под Москвой я видел еще раз в солнечный морозный день. Местность перед очередной деревней была ровная, никаких заграждений здесь не было. В редко разбросанных землянках размещались зенитчики, и других войск не было, хотя считалось, что пехота была впереди. Мотоциклистов обстреляли, и они быстро повернули назад. Здесь же, на танкоопасном направлении, я увидел пограничников с овчарками для истребления танков. На спине каждой собаки был прикреплен груз стола со взрывателем. У собак был выработан условный рефлекс, и их кормили у танковых гусениц, но теперь не кормили до появления немецких танков, поэтому они выглядели усталыми. Бойцы временно снимали взрывчатку и носили на себе, держа овчарок на поводке.